Аспирину в какую-то секунду показалось, что поверхность зеркала покрывается ледяными игольчатыми узорами. Пришелец поправил шнурок на шее, красно-желтый шнурок, чуть выбившийся из-под воротника. На груди под свитером угадывался продолговатый предмет, слишком большой для обыкновенного мобильника. «Включите свет, Алексей Игоревич!» «А, что?» «Я говорю, включите свет в гостиной, раз уж намечается разговор!» Щелкнул выключатель. Явились из темноты смятый плед на диване, пустая бутылка коньяка, разбросанные по полу журналы и диски. Антикварные настенные часы цокнули в последний раз и стали. Аспирин даже не удивился, глядя, как подергивается, сокращая амплитуду маятник. «Можно мне сесть на диван?» Босоногий ухмыльнулся. Он явно ни у кого никогда не спрашивал разрешения. Аспирин изобразил вялую улыбку, попытался прибрать плед, но гость распорядился сам, отбросил клетчатую ткань в угол дивана, уселся, закинув ногу на ногу. Девчонка не стала выходить в комнату, опустилась на пол в дверном проеме. «Она в самом деле провела у вас ночь?» Аспирин оскалился. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что наступило утро, а девочка все еще находится здесь. Под этой крышей. Больше ничего я не имею в виду. Не надо сверкать на меня глазами. Алексей Игоревич, зачем вы это сделали?» «Что я сделал? Зачем вы ночью привели в дом совершенно чужого ребенка?» «Потому что там нарки», — рявкнул Аспирин. «Алкаши, просто пьяная шпана. Что, непонятно?» «Непонятно», — печально подтвердил незнакомец. Аспирин подумал, что по-русски он говорит без малейшего акцента, как и Алена. «Помочь ребенку – нормальная человеческая реакция», – сказал он, внутренне перекосившись от стыда. Пришелец вздохнул, поджал губы, спросил о чем-то у девочки. Та ответила жестко, почти грубо. «Дорогой друг», – незнакомец качнул босой ступней, поглядывая то на Аспирина, то на сидящую в углу Алену. «Вы знаете, сколько детей в это самое время мерзнут под дождем? Или их бьют, например, или насилуют? Вас это хоть каким-то местом цепляет? А кто вы такой, чтобы читать мне мораль?» Аспирину захотелось завернуться в плед или хотя бы обхватить себя за плечи. Так в комнате сделалось холодно. Но он удержался, не желая показывать слабость. «Я не звал вас в гости. Или вы говорите, кто вы такой, и уводите девочку, или...» «Не отдавай меня!» — крикнула Алена. «Или?» — с интересом спросил незнакомец. «Или просто уходите!» — тихо закончил Аспирин. Раздумывая, гость дотянулся ступней до пустой бутылки, потрогал пальцами крышку. В один сумасшедший миг Аспирину показалось, что сейчас он легко и непринужденно свернет колпачок ногой. Вместо этого незнакомец толкнул бутылку, и она упала на ковер, как кегля. «Дело затягивается», — сказал пришелец. «Хорошо, я скажу вам. Я директор детдома, из которого эта мерзавка сбежала, никого не предупредив. И теперь я водворю ее на место. Вопросы будут?» «Вы врете», — сказал Аспирин. «Вы не директор детдома». «А кто я?» «Хотел бы я знать», — подумал Аспирин. «Гримальский, вам нет до нее дела?» — сказал незнакомец. — Куда я ее уведу? Будет ей хорошо или плохо, она не будет больше отдекощать вас и втягивать в авантюры, да? Аспирин молчал. — Перед моим приходом вы собирались ее выкинуть, да? — Я сам с ней разберусь, — сказал Аспирин тихо, — и сам за нее отвечу. — Куда я ее отдам, будет ей там хорошо или плохо? — Он сказал. — Девчонка подпрыгнула. — Слышишь? Еще раз бабахнуло за окном. «Гримальский, вы попали!» Печально заметил сидящий на диване незнакомец. «Я честно хотел вам помочь, но в вашем исполнении даже потуга на доброе дело оканчивается...» «Возьмите». Он сунул руку за пазуху, вытащил сумку-ксивник, висящую на одном шнурке с длинным кожаным футляром, извлек из сумки ламинированную гербовую бумагу. Уронил рядом с собой на диван. Свидетельство о рождении Гримальской Алены Алексеевны, 1995 года рождения. Мать Кальченко Любовь Витальевна, отец Гримальский Алексей Игоревич.